Глава пятая. Тайна поэзии Пушкина, тем самым и его личности, восходит прежде всего к ее совершенству. Установка же его на совершенство в своем поэтическом творчестве предопределена всею сутью его гения, как и отношение к нему. Он писал для себя, из чего следует, что стремился в своих творческих усилиях выразить свою сущность поэта и человека. Если так, то и как художник, и как человек он целиком полагался на свои собственные силы. Вследствие этого всегда сталкивался с вопросом, так ли он распоряжается гением своим. И непременно выяснялось, что либо не совсем так, а иной раз, что уж совсем мучительно, совсем не так. Иначе и не могло быть. Ибо к дару своему относился он как к чему-то, что ниспослано свыше, но за распоряжение, чем вся полнота ответственности возложена на него лично. Неудивительно, что Пушкин не принадлежит к художникам целенаправленным, то есть прикованным к тем или иным проблемам, темам, сюжетам, обязывающим достигнуть чего-то в жизни и в творчестве, как бы помимо того, чтобы отстоять и осуществить свою самость. Пушкин вбирал в себя все то, чем только может наградить человека все человечество. Он не знал границ ни в дружбе, ни в любви, ни в преданности, да и во вражде. Однако на то, другое, третье и четвертое смотрел открытым, непредвзятым, бесстрашным взглядом. Пушкин – самая свободная душа в русской литературе. Вследствие этого и самое ответственное. Он один делал свое дело для себя, значит, и как бы только за себя, а в действительности за всех и для всех. В своем деле ищет себя лишь как человек, но при этом, будучи наделен ему одному присущими человеческими качествами, высшим среди которых является поэтический дар. Думая о своем деле как о сугубо личном, он, как уже было сказано, тем в большей степени задумывается о нем, как о вообще важнейшей форме человеческих деяний, потому с таким вниманием относится он к людям однородных с ним занятий. «Наша связь, — писал он Катенину, — основана не на одинаковом образе мыслей, но на любви к одинаковым занятиям. Ты огорчаешь меня уверением, что оставил поэзию, нашу общую любовницу. Если это правда, то что ж утешать тебя? Кто утешит ее? Я думал, что в своей глуши ты созидаешь. Нет, ты хлопочешь и тягаешься, а между тем годы бегут». 1825, 14 сентября. Естественно, что, осознавая себя человеком, наиболее последовательно осуществляющим свое призвание, Пушкин чувствует в себе ответственность за судьбу всех. Успех пишущего, что по понятным причинам Пушкину было яснее, чем кому-либо из пишущих, зависит не только от него самого, также и от внешних условий, в которых осуществляет он свое творчество. И тут на одном из первых мест цензура. Пушкин и вступает с нею в сложнейшие отношения, настаивая на исполнении ею роли своей на основании не прихотей цензоров, а соблюдения ими известных норм, требований, своеобразных, но и непреложных во всяком деле духовного порядка. «Благодарю за щелчок цензуре», — пишет он Вяземскому, — «но она и не стоит этого». Стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий, как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. Мы смеемся, а кажется, лучше бы дельно приняться за Бирюковых. Пора дать ход своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосом. Презрение к русским писателям нестерпимо. Подумай об этом на досуге, да соединимся. Дайте нам цензуру строгую, но не бессмысленную. Это был 1823 год, которым многие современные пушкинисты датируют начало кризиса в мировоззрении и творчестве Пушкина. Тут происходит досадная путаница понятий.